Глава 10. Тем временем, не подозревая о том, что все их разыскивают, Кит и Элла, не торопясь, шли вдоль длинной галереи замка. Стены галереи были увешаны портретами прежних правителей и их семей. Их лица сверху вниз смотрели на юную пару. Мысли путались в голове Эллы. Когда они с Китом закончили свой удивительный танец и выходили из зала, все вокруг низко кланялись. Вначале это просто удивило Эллу, но вскоре она обнаружила, что, кланяясь, все при этом еще и говорят «Ваше Высочество». В замешательстве она посмотрела на Кита. Именно в тот момент он наклонился к Элле и шепотом попросил ее пройти вместе с ним в галерею. Теперь Элла пыталась разобраться в том, что происходит. Она думала, что танцует с простым юношей, подмастерьем, как он сам ей представился в лесу. Но он оказался не обычным молодым человеком, а... Так что же, выходит, он лгал ей? А ведь казался таким искренним, таким честным. Голова у Эллы шла кругом. За что же зацепиться? Наверное, за обещание, которое она дала своей матери — быть смелой. Что ж, у нее хватит смелости, чтобы узнать правду. Элла глубоко вздохнула и сказала. «Выходит, вы тот самый принц?» «Ну почему же обязательно тот самый?» — ответил Кит, желая снять возникшее между ними напряжение. «Просто принц. Нас, принцев, на свете много». «Понимаю», — ответила она. «Но в любом случае вы не ученик». «Отчего же? Как раз ученик», — быстро ответил Кит. «Ученик монарха. Осваиваю премудрости королевского ремесла». Элла молчала, и Киту пришлось самому мучительно подыскивать слова для продолжения разговора. «Пожалуйста, простите меня. Я побоялся, что вы станете иначе относиться ко мне, если узнаете, кто я такой на самом деле. Я ведь и сам ошибся тогда, приняв вас за обычную деревенскую девушку, а теперь вижу, что и вы не спешили раскрываться передо мной». Элла опустила взгляд, обдумывая слова Кита, и поняла, что он все равно останется для нее Китом из леса, будь он на самом деле хоть трижды принцем. «Ну что?» — сказал Кит, протягивая руку. «Мир и больше никаких сюрпризов». Элла немного подумала, затем приняла его руку и повторила. «И больше никаких сюрпризов». По лицу Кита расплылась улыбка, которая вновь очаровала Эллу. Затем девушка огляделась по сторонам и вздрогнула, увидев портрет Кита, восседавшего верхом на лошади. На огромном холсте фигура принца была изображена больше, чем в натуральную величину. Сидя на красавце коне и высоко подняв в воздух свой меч, Кит пристально всматривался куда-то вдаль. Только сейчас, глядя на этот портрет, Элла вдруг поняла, что если вдуматься, каждая мелочь в облике и поведении Кита буквально кричит о том, что он самый настоящий принц. «Это вы?» — на всякий случай переспросила Элла. «Да», — ответил Кит. «Ненавижу свои портреты. А вам ваши портреты нравятся?» Элла грустно усмехнулась. «Моего портрета еще никто не писал». «Напишут», — убежденно заверил Кит. Элла почувствовала, что краснеет, и вновь перевела разговор на портрет Кита. «А что вы делаете на этом портрете?» «Что делаю?» — переспросил Кит. «Ну, изображаю, будто нападаю на армию противника». «Ужасно!» — воскликнула Элла. «Большинство людей сказали бы восхитительно», — заметил Кит, приподнимая бровь. «О, простите». «Не извиняйтесь», — сказал принц. «Вы правы. Война — это ужасно. Я не собирался говорить об этом, но это так». Прежде чем Элла успела спросить еще о чем-нибудь, Кит взял ее за руку. Она опустила взгляд на их переплетенные пальцы, и все ее мысли куда-то улетучились. Кит вывел ее из галереи в дворцовый сад. Полная луна заливала своим серебристым сиянием весь мир. Как на ладони был виден стоявший посреди сада большой красивый фонтан. В центре фонтана поднималась большая керамическая рыба, из которой лилась нескончаемая струя воды. Вокруг рыбы, словно разглядывая ее, стояло несколько каменных скульптур греческих богов. Когда Элла и Кит проходили мимо фонтана, казалось, бог любви Купидон направил свой лук с натянутой стрелой прямо на них. Кит улыбнулся. «Здесь я любил играть, когда был маленьким», — сказал он. «А с кем вы играли?» — спросила Элла, представив себе малыша Кита с растрепанными волосами и испачканными травой коленками. «С нынешним капитаном гвардейцев», — ответил Кит. «А с кем в детстве играли вы?» «О, у меня было много товарищей по играм», — воскликнула Элла. По ее лицу расплылась широкая улыбка. «Овцы, гуси и все мыши, разумеется». Кит внимательно посмотрел на девушку, пытаясь понять, не разыгрывает ли она его. Тогда Элла добавила. «Все они прекрасные слушатели». Кит улыбнулся. Эта девушка не переставала его удивлять. Она была одновременно наивной, но мудрой, милой, но сильной. Принц чувствовал, что так и не смог разобраться в ней, а ему ужасно хочется узнать о ней как можно больше. А еще Кит думал о том, что его затея с балом для всех оказалась очень удачной и полностью себя оправдала. Они шли по саду, мимо розовых кустов, мимо каких-то деревьев с молочно-белыми от лунного света листьями, других ухоженных цветов и постриженных кустов. Проходя мимо одной особенно красивой вазы, Элла не удержалась и, по-детски захлопав в ладоши, воскликнула: «Какая красота!» На губах Кита появилась печальная улыбка. «Моя мама любила здесь бывать», — тихо заметил он. «После ее смерти я так ни разу и не смог заставить себя выйти в сад». «Моя мама тоже на небе», — взволнованно сказала Элла. «Как вы думаете, может, они уже познакомились друг с другом?» «Почему бы и нет?» — ответил тронутый до глубины души Кит. «Я думаю, райские небеса похожи на этот бал», — заметила Элла. «Туда тоже все приглашены». «Всех на этот бал я пригласил из-за вас», — сказал Кит. «Позвал, потому что... Ну, одним словом, я надеялся, что вновь увижу вас». Элла пристально посмотрела в лицо Киту. «Он устроил этот бал ради того, чтобы увидеть ее. Потрясающе!» «Вы надеялись, и я пришла», — ответила она. «Пришла в надежде увидеть мистера Кита». «Не принца?» — притворно удивился Кит. «Извините, нет», — игриво ответила Элла. «Принцы, они, знаете ли, слишком большие задаваки». «Но только не с вами», — в тон ей ответил Кит и уже серьезно спросил. «Могу я поинтересоваться, у вас большая армия?» «Боюсь, у меня вовсе нет армии», — покачала головой Элла. Кит пожал плечами. В общем-то, он не ожидал, что она скажет «да, большая», хотя такой ответ очень многое бы упростил. Ну да ладно. «А вас не хватится там, на балу?» — спросила Элла. «Может быть», — ответил Кит. «Но давайте пока не будем возвращаться туда». «А в чем дело?» — встревожилась Элла. «Как только я вернусь, мне станут сватать девушку, которую они выбрали для меня», — ответил Кит, и его прямота удивила Эллу. «Ожидается, что я женюсь ради блага королевства». «Но как же сердце, которому мы должны подчиняться?» — воскликнула Элла, потрясенная словами принца. «Я не могу не подчиниться воле короля», — печально покачал головой Кит. «Он мудрый правитель и любящий отец». «Быть может, он еще переменит свое решение», — предположила Элла. «Боюсь, для этого у него осталось слишком мало времени», — вновь покачал головой Кит. Сердце Эллы кольнуло. Ей стало очень жалко и Кита, и его короля-отца. Девушка протянула руку и нежно коснулась ладони принца. «Бедный Кит. Прекрасный человек. Тонкий, вдумчивый, умеющий слышать и понимать других. Он не заслуживает такой сердечной муки». «Хотите увидеть мое любимое место?» Вопрос Кита застал Эллу врасплох. Она так глубоко погрузилась в свои мысли, что совершенно забыла о здесь и сейчас. Элла кивнула, и Кит повел ее в дальний угол сада. Чем дальше по тропинке они уходили от дворца, тем более диким и запущенным становился сад. Непостриженные разросшиеся во все стороны кусты, деревья с низко склоненными к земле ветками, высокая некошенная трава. Это был романтический уголок, полный жизни и первозданной природной красоты. «Тайный сад!» — Восторженно воскликнула Элла. «Этого я еще никогда никому не показывал», сказал Кит, раздвигая ветки, за которыми обнаружились старые деревянные качели. Кит жестом предложил Элле сесть на них. «Нет, я не смогу», возразила она. Но принц ничего не желал слушать. «Сможете, сможете». Элла осторожно забралась на жалобно скрипнувшее деревянное сиденье. Кит зашел сзади и положил руки на талию Эллы. «Можно?» — шепнул он ей на ухо. Сердце бешено заколотилось в груди Эллы, по коже побежали мурашки. «Прошу вас», — чуть слышно ответила она. Кит осторожно толкнул Эллу вперед. Она подогнула колени, заставив качели вернуться назад к Киту. Качели поскрипывали, Элла смеялась. Как же давно она не каталась на качелях. Какой глупой и восторженной чувствовала она себя сейчас. Элла вспомнила, как неслась по лесу на спине Галахада, и ветер точно так же, как сейчас, обдувал и холодил ее кожу. Кит все сильнее раскачивал качели, все выше взлетала в воздух Элла. И вдруг одна из хрустальных туфелек соскользнула с ноги Эллы и отлетела в траву. «Ой!» — удивленно воскликнула девушка. Кит бросился искать туфельку, а Элла тем временем затормозила и остановила качели. «Она же хрустальная!» — изумленно сказал Кит, осторожно вертя в руках туфельку Эллы. «Почему бы нет?» — откликнулась Элла, и в ее глазах промелькнул лукавый огонек. Опустившись перед Эллой на колено, Кит осторожно надел хрустальную туфельку на ее ногу. Их глаза встретились, и обоим вдруг показалось, что в саду стало тихо-тихо. Элла даже затаила дыхание, чтобы не нарушить этого сказочного безмолвия. «Ну вот», — сдавленным голосом сказал наконец Кит и медленно поднялся на ноги. «Ну вот», — почти беззвучно повторила Элла, вставая с качелей. Они стояли лицом к лицу и могли бы, наверное, стоять так целую вечность. Это был прекрасный, удивительный миг, простой и чистый, нежный и романтичный. Затем Кит вновь заговорил. «Не хотите сказать, кто вы на самом деле?» — спросил он. «Если я это сделаю», — Элла тщательно подыскивала нужные слова, «то очень многое может измениться. Наверное, даже все». «Не понимаю», — покачал головой Кит. «Но хотя бы имя свое вы можете мне сказать?» У Эллы перехватило дыхание. Казалось, сердце заперто в груди. Но вот и все. Весь сегодняшний вечер Кит был с ней открытым и честным. И сейчас всего лишь спросил, как ее зовут. Что ему ответить? Элла вновь вспомнила материнский наказ. «Будь смелой и доброй». Пора стать именно такой. «Меня зовут...» — начала Элла, чувствуя себя словно перед прыжком в пропасть. «Меня зовут...» Взгляд Эллы упал на циферблат больших часов, установленных на одной из башен дворца. Обе стрелки, часовая и минутная, уже почти соединились на цифре 12. «Я должна бежать!» — испуганно вскрикнула Элла. Кит удивленно посмотрел на нее. «Это трудно объяснить. Ящерицы, тыквы!» Она не стала продолжать. На это не было времени. Элла в последний раз взглянула на Кита, повернулась и побежала прочь.